Я не госпожа Кали, не аватар темной госпожи, не юная Хушинь или Гуанин или Феникс, дракон, тигр и бодхисаттва. Я обычная девушка, приемная дочь семьи Вон Ми, говорит она, продолжая шутку генерала. Она не верит ему, но поговорить с умным и обаятельным человеком всегда приятно. Кроме того, как узнать человека поближе, если не сблизиться с ним? Вот она и. Так мы с вами в похожей ситуации, наклоняет голову генерал. Впрочем, чего это мы стоим? Прошу, садитесь, я, он сгребает в кучу карты и документы на столе, освобождая место. Садитесь, я распоряжусь принести чаю. Госпожа Джао любит сладости, будут сладости. Вторая из 17 сильных, госпожа Намаки, вы предпочитаете жареное мясо, верно? Сегодня повар превзошел себя, эти мальчишки из золотых опять охотились на дичь, попробуйте. Как вы и любите, легкая прожарка. Повар просто отрежет от оленя все лишнее и бросит в огонь на 2 цуня с каждой стороны и, конечно, нагретое вино. Солнечный свет с южных плантаций. Все-таки есть своя прелесть в том, чтобы быть градоначальником, а, ухмыляется он. Сиатай помогает ему сдвинуть документы, аккуратно освобождая место для чаепития и думает о том, что генерал гениален в социальной интеракции. Он просто, но далеко не так прост, как кажется. Вот сейчас, неужели во дворце нет чайных столиков для церемониального чаепития, когда каждый сидит за своим столиком метрах в 3-4 друг от друга и у каждого на столе все необходимые? Конечно, есть, но он не просто усадил их всех за один стол, он еще показал, что он такой же, как и все. Своими действиями он расслабил всех. Одно дело, когда церемония и каждый сидит за своим столиком, следя за своими манерами и действиями, и совершенно другое, когда хозяин сгребает в кучу бумаги, освобождая рабочий стол и приглашая усесться прямо за него. А еще, он позволил ей поучаствовать в процессе, это сближает, он словно гостеприимный хозяин, а не грозный военачальник и беспощадный глава уезда. Можно понять, почему его солдаты за него в огонь и в воду готовы пойти. Такой военачальник словно отец, и сражаться за него солдаты будут, не жалея своей жизни, не щадя живота своего. И любое войско под началом у генерала Лю сильнее такого же у другого военачальника раз в 10, а то и в 100. О, а у меня тут и сладости остались. Генерал потирает руки и ставит на стол большие тарелки с кунжутными шариками, мармеладом, конфетами и чем-то еще. Тут же достает чайник и движением пальца зажигает под ним огонь на маленькой жаровне. К ним уже бежит женщина в платье служанки. «Господин Лю», всплескивает она руками. «Ну нельзя же так, вы же генерал. Оставьте все, я сама. Ну извини, ба-ба, я же только сладости достал», разводит руками генерал. «Пока мы повара ждем и все уже готово. Уберите руки от чайника». Женщина решительно оттесняет его от жаровни. «Вам не положено. Что про вас гости подумают? Что у вас слуг нету? Что вы сами себе есть готовите? Я же потом со стыда помру». «Ну все-все». Генерал поднимает руки и садится за стол, поворачивается к Сиатай. «Вот так, все считают, что я сахарный. Любой солдат должен уметь позаботиться о себе. Но положение обязывает, а вы, госпожа Тай, я вижу, что у вас не так много прислуги, как вы обходитесь в дальнем путешествии. Я неприхотлива в быту», пожимает плечами Сиатай. «И Джи-Джи с вишенкой скорее подруги и товарищи, чем прислуга. Вот как, вы сестры по оружию. Поверьте, мне это знакомо», кивает генерал, и на мгновение его лицо становится серьезным. «Такие отношения мне понятны. Сегодня ты прикроешь товарища, а завтра он тебя, а иногда он втравит тебя в неприятности», качает головой Сиатай, уверенная, что при этих словах Юинта обязательно глаза закатит. «Ну на то друзья и существуют», улыбается генерал. «Иначе было бы скучно жить». Но возвращаясь к слухам, сплетням и спекуляциям, в народе говорят, что нет дыма без огня. Многие называют меня жестоким. До меня доходили такие слухи. А еще мы видели столбы с телами на каждом углу славного города. Знаете, госпожа Тай, когда я только прибыл в Лань, здесь царил хаос и произвол. Людей могли убивать прямо на улицах, а уж по дорогам проехать без вооруженной охраны и вовсе было невозможно. Торговцы людьми хватали людей прямо в городах, едва ли не на площадях, чтобы продать девушек в бордели, а мальчиков в армию. Впрочем, им было без разницы куда именно. Наместник Вон погряз в роскоши и развлечениях, на которые ему требовались деньги, и он повышал налоги, крестьяне не могли платить такие высокие налоги. Кто-то продавал своих детей или сам шел в бейсы, долговое рабство, кто-то восставал против наместника, Кто-то шел грабить и воровать на большой дороге. Уезд превращался в выжженную пустыню. Рисовые поля были заброшены. В лесах было больше разбойников, чем людей в деревнях. Веселое было времечко. Генерал сложил руки перед собой. Женщина в наряде служанки поставила перед ним чашку, налила туда чай, и он благодарно кивнул. Этот жест не укрылся от Сиатай. Никто так не делает, никто из знатных. Генерал Лю прожил свою жизнь не в высоких башнях или роскошных дворцах, он знает почем кусок хлеба. И в отличие от мелких душой людишек, которые, едва выбравшись из грязи, тут же начинают макать в нее других, он выше этого, не мелочен. «Чего ж тебе еще нужно?» — думает Сиатай, нормальный правитель. «Да, жестковат, но это же необходимо. С этими не будешь жестковат, так понализут отовсюду разбойнички, насильники и мародеры. Налоги опять-таки платить нужно, армию содержать, порядок должен быть. Но неужели нельзя как-то поменьше людей на столбах развешивать? И что это за мертвяки ходячие?» Она кивнула женщине, которая поставила перед ней чашку и налила ароматного чаю, вдохнула воздух поглубже. «Вот оно», — подумала она, — «все это время я чувствовала смрад разложения, пусть даже едва-едва, но чувствовала, но здесь, в его тронной зале, этого нет, не пахнет, вернее пахнет, но, свежей выпечкой, чаем, благовониями, вон, палочка курица, но не более. И тогда я решил попробовать договориться с разбойниками, ведь они тоже люди, верно?» Наклоняет голову генерал, и Сиатай сглатывает, предчувствуя нехорошее. «Я отправил своего младшего брата на гору Тяньша, как парламентера. Знаете, госпожа Тай, военные никогда не убивают парламентеров. Если ты будешь убивать парламентеров, с тобой никто не будет вести переговоры. Даже враждующим сторонам есть о чем говорить с друг другом. Об условиях перемирия, например, о возможности забрать тела павших с поля боя есть о чем». Генерал мрачнеет, и в зале словно бы становится темней. Наступает тишина, долгая пауза. «Я», — начинает было Сиатай, но он поднимает руку. «Они содрали с него кожу, живьем, и отпустили. Для вашего сведения скажу, госпожа, что мой брат смог пройти почти 10 ли в направлении Лань. У него не было иллюзий, он знал, что умирает и никто его не спасет. Он шел ко мне, чтобы сказать мне важную вещь. Он нашел по дороге какой-то листок и записал свое послание ко мне, сжал в кулаке и продолжал идти. А когда он упал, его доставили ко мне. Знаете, о чем он просил меня, умирая? Чтобы я не мстил за него. Мой брат слишком хорошо меня знал. Если бы не эта записка, я бы оставил Лань. Я бы пошел войском на Чинюэнь, пусть даже это сразу поставило бы меня в ряд бунтовщиков против Сын Неба, но я бы пошел, я бы захватил уезд, а потом осадил гору Тяньша и снял бы шкуры со всех, кто там находится, и принес бы на могилу моего брата. Но он побарабанил пальцами по столу. Слово есть слово, я не буду мстить, не буду вторгаться в Чань. Однако, те разбойники, что попадают ко мне в Лань, никто из них не унес отсюда своей шкуры на себе. Я поклялся памятью брата, что так будет, пока я жив, око за око, и я намерен соблюдать свое слово, госпожа Тай. Генерал Лю, как говорят в народе, дыма без огня не бывает. Я не забивал гвозди своим мужским достоинством, но я порвал штаны и забил гвоздь рукоятью меча. Все-таки был гвоздь, видите, госпожа Тай, а про вас говорят многое. Аватары темной госпожи, юная Хушинь, седьмая сестра братства горы Тяньша, что из этого правда? Глаза генерала уперлись в Сиатай, и она стиснула зубы. Обаятельный человек, подумала она, как бы теперь шкуру свою на себе сохранить одним куском, да не содранную. Глава 19. Правда? Сиатай откидывается назад, на спинку стула и расслабляется, позволяя кончикам губ чуточку подняться в легкой улыбке. Время переговоров, да, многие на ее месте или запаниковали бы, или же отреагировали агрессивно. Угроза, даже не скрытая, а явная, игра словами, неприкрытый накат, давление силой, серьезные намерения в глазах генерала Лю. Но Сиатай понимала, что все это, всего лишь приглашение на танец, всего лишь прелюдия, попытка начать совместные игры с верхней руки, оставить за собой преимущество, начать торги с тузом в рукаве, выиграть скидку еще на старте. Ведь если бы генерал Лю и правда хотел бы, чтобы она и ее спутницы висели на столбах со снятой кожей, он бы не разговаривал с ней. Он бы обрушился на них со всей своей силой еще когда они только зашли во дворец. Мест для засады было более чем достаточно. Не факт, что он смог бы их одолеть. За спиной у нее не только вторая из 17, но еще мисс Геноцид и ее костяной зверек. А этот Джокер, карта, которая побивает почти любую. Кроме того, золотистая ци так и пульсирует у нее в висках, она переполнена силой, и если уж выбирать время для схватки, то лучше, чем сейчас, и не найти. День-другой и ци пойдет на спад, а через недельку она и вовсе начнет испытывать недостаток энергии, но сейчас она чувствует себя на пике формы. И у нее есть решение, вишенка в состоянии о себе позаботиться. А Джи-Джи уверила, что в случае прямого конфликта сможет укрыться в тенях, там же, где живет Кики. Подать ци в ноги, щит над головой и старт в небо. На расстоянии от 3 до 10 ли, зарядить пушку Гаусса и разнести этот курятник в щепки, потом, добавить еще, и еще, и только потом, приближаться и отыскивать тело генерала в развалинах. Хотя она понимала, что мечник такого уровня вряд ли дастся так легко, но и сдаваться она не намерена. И эти все мысли были сейчас бесполезны, потому что, если бы генерал Лю желал ее содранной кожи, он бы уже давно действовал. А он разговаривает. Он показывает ей, что готов играть по правилам. Сейчас у них формат светской беседы, просто беседы. Пока. Что такое правда? Наклоняет голову Сиатай. Вот, например, вы, генерал Лю, кто-то скажет, что вы законно временно исполняете обязанности наместника в этом богом забытом уезде. А кто-то, что вы узурпировали власть и казнили законного управляющего, наместника вон, а следовательно, что все ваши действия являются открытым бунтом против сына неба и запретного города. Я слышала даже о том, что есть указ, предписывающий вам лично явиться в Лоян и принести клятву верности императору, а также назначающий награду каждому, кто посодействует такой явке. Странно, но в указе так и написано, живым или мертвым. Она прижимает пальчик к подбородку. И как мертвые могут принести присягу? Хотя кому как не вам это знать, правда? Как именно мертвый человек может не только принести присягу, но и исполнить ее? Мертвые не могут приносить присяги, твердо говорит генерал. Они совсем мертвые. Впрочем, я сейчас не об этом. Кто вы, генерал Лю? Законный наместник и верный полководец императора, или все-таки опасный бунтовщик, захвативший власть в провинции? Потому что в свое время я поклялась исполнять волю небес, так три сестры принесли клятву верности в Персиковом саду, и если для исполнения этой воли нужно доставить в Лоян одного беглого преступника, некогда бывшего генералом, то я обязана исполнить свой долг, говорит Сиатай, повышая ставки. Время проверить пределы. Если эта встреча все равно должна закончиться конфликтом, пусть так и будет. Но если генерал откатит, значит, это всего лишь приглашение к танцу. Вы ходите по очень тонкому льду, госпожа Тай, улыбается генерал Лю, но его глаза превращаются в сухие и холодные льдинки. По очень тонкому. Вы и правда хотите бросить вызов мне прямо в моем дворце? Я, ну что вы, я просто спрашиваю вас, что же такое правда? Правда в том, что я беглая разбойница, а вы бунтовщик против сына неба, или же правда в том, что я просто приемная дочь семьи Вон Ми, а вы, уважаемый и законный правитель провинции Ланьин, верноподданный и лояльный полководец? Если и вы бунтовщик, и я разбойница, то почему бы бунтовщику и разбойнице и не поговорить? Если я просто Тай Вон Ми, а вы Лю Байгу, между нами нет противоречий. А вот если я просто разбойница, а вы верноподданный, тогда мы не можем сидеть за одним столом. Ваш долг как верноподданного в этом случае велит вам арестовать меня, равно как и в случае, если это вы бунтовщик, а я верноподданная, тогда мой долг арестовать вас. Что же вы выберете, господин Лю? Какую правду? Правду можно выбирать, госпожа Тай весьма вольно обращается с этим словом, хмурится генерал. Правда – это правда. Правда в том, что солнце встает на востоке и садится на западе, что вода течет вниз, а преступники должны быть наказаны за свои преступления. Солнце встает на востоке, да, если мы называем это словом «восток». Вода течет вниз, не всегда. Она поднимается по стволам деревьев вверх, к кронам. Она может течь вверх, при определенных условиях. Видите, ваше утверждение уже не истина. Преступник должен понести наказание, так мог бы сказать ребенок. Господин Лю, вы не ребенок, значит, вы просто играете со мной в слова. Может, хватит уже? Не сходя с этого места, я могла бы привести вам сотни и тысячи примеров, почему ваши утверждения не являются истиной. Но ведь вы и сами это понимаете, верно? Почему вы считаете других людей глупее, чем вы? Вы всегда так поступаете, ваши таланты, госпожа Тай, вы необычно умны для столь юной девушки, так вы все-таки аватары темной госпожи, или же правда в том, что вы простая девчонка и у вас просто дрожат поджилки, вы слишком много на себя берете. Мужчина складывает перед собой руки и смотрит ей прямо в глаза. Знаете что, я не против, говорит Ся Тай, встретив взгляд генерала и выдержав его. Давайте, что именно, давайте, попробуйте меня здесь и сейчас. Прямо в вашем дворце. Попробуйте арестовать меня. Вы так уверены в своих силах? Нет, я не уверена в своих силах. Я уверена, что вы не станете этого делать. Складывает руки на груди Ся Тай. А значит, все эти танцы вокруг моего статуса бессмысленны. Вам что-то нужно от меня, а мне что-то нужно от вас. Может, уже начнем говорить открыто, или будем продолжать вспоминать, кто с кого содрал шкуру, и кто кого пытался отправить как бомбу в цитадель фениксов. План был безупречен, пожимает плечами генерал. Признайтесь, кто же знал, что старый дурак Башу возьмет в приемные дочери именно вас? Любой другой просто порвало бы меридианы и все столько ресурсов, столько денег, а в результате мы получили разгневанную госпожу Кали. Старик Башу все так прежде всего купец, не военный, он не понимает, что не всегда можно договориться. Так мы перестали танцевать вокруг да около, у меня сложно с намеками и идиомами, говорит Ся Тай. Я приучена говорить прямо и добиваться того же от окружающих. Скажите мне, генерал Лю, мы с вами враги, и если так, то я даже могу проследовать с вами за город, чтобы не разнести в щепки ваш очень дорогой и красивый дворец. Мне докладывали о ваших способностях разрушенной угловой башни гарнизона в Чань, вздыхает генерал и устало потирает лоб рукой. Буду вам признателен, если вы и вправду воздержитесь от развертывания своих способностей в стенах моего дома. Видите ли, во дворце живет много простых людей, таких как та же Ба-Ба, и если вы примените свое знаменитое заклинание, многие из них погибнут. Могу пообещать вам, что не буду этого делать, разве что в случае прямого нападения или провокации, отвечает Ся Тай. В свою очередь, раз уж я пошла вам навстречу, я бы хотела попросить вас удержаться от попыток арестовать меня в дальнейшем. Договорились. Легкая улыбка скользнула по губам генерала Лю. Откуда-то сбоку раздался шум. Ся Тай покосилась в ту сторону. Побледневший Лишан только сейчас наконец выдохнул. Он, что, все это время дыхание задерживал? Ся Тай знает, что фактически они ни о чем не договорились. Это было и так ясно, что пока на нее не нападают, она не разносит дворец в щепки. Едва она только ступила на первую ступеньку дворца, а не обстреляла его с дальней дистанции кинетическими болидами на гиперзвуковой скорости. Но тут важна сама коммуникация. Сам факт, ты мне, я тебе, взаимная интеракция, и начало положено. Боже мой, думает Ся Тай, вот в кого этот Лишан, но генерал Лю, на голову его выше, нет на два человеческих роста. Неудивительно, что он, генерал, неудивительно, что его люди идут за ним, что его боготворят во дворце и городе, никто не любит серых, но все любят генерала. Генерал Лю, народный герой, и сейчас, глядя на него, она уже не может сказать, что не верит всем этим легендам про него. Победил войско в 100 раз превосходящее его армию по численности, запросто. Каждый из его солдат готов умереть по его приказу, и с тем же пылом, убивать по его приказу. Победил дракона, с таким умом и обаянием он мог не только его победить, но и трахнуть. Генерал Лю, легенда. Бедный Лишан, он никогда не вырастет из тени своего отца. Любая девушка, что видела его отца, невольно сравнивает их, и это сравнение никогда не будет в пользу мальчика Лишана. Сотник, золотой карп, силен, мужествен, красив, богат и все. Интересно, Вишенка уже влюбилась в генерала или нет? Ся Тай косится на Юинь-Та и поражается ее реакцией. Та сидит, напряженно прямо держа спину и глядя прямо перед собой. Ее руки сложены вместе, но по побелевшим суставам видно, что она сдерживает себя, что есть силы. По ее скулам ходят желваки, она мрачнее грозовой тучи. Ся Тай никогда не видела ее в таком вот виде. Она даже в бою легкая и радостно позитивная. А тут в чем дело? Она бросает взгляд в другую сторону, на Джао. Та, как и всегда, сидит бледной тенью, и легкая улыбка играет на ее губах. Глаза смотрят в пространство, она находит в чаше перед собой кунжутный шарик и рассеянно отправляет его в рот. Ловит на себе ее взгляд и улыбается, наклонив голову. С ней все ясно, думает Ся Тай, никаких сюрпризов, но что с Вишенкой случилось, какая муха ее укусила. Не дай бог в разнос пойдет. Ну раз уж мы достигли определенного взаимопонимания, разводит руками генерал Лю. Ничто не мешает нам продолжить нашу приятную беседу. Поварам дана команда, сейчас принесут еду, на голодный желудок говорить опасно, еще поссоримся. Меньше всего мне бы хотелось поссориться с девушкой, которая покорила этих чертовых разбойников за 3 дня, и это я еще не говорю про остальные грани вашей личности. Госпожа Кали, буду только благодарна, генерал. Я бы тоже не хотела испытывать терпение лучшего мечника Северо-Запада и самого успешного военачальника Поднебесной. Сиатай позволяет улыбке слегка поднять кончики губ. Ваши таланты восхищают первого брата и отшельника Шибуки, а это что-то да значит. Правда, первый брат, мастер тысячи мечей, однажды нам доведется скрестить с ним клинки. Я не держу зла на вас, госпожа Тай, я знаю, что вы не причастны к тому печальному событию с моим братом, но первый брат ответит перед моим клинком. Правда, ему для этого нужно будет выбраться из Чань, так что это вопрос скорее теоретический, вздыхает генерал. Впрочем, довольно о моих драмах. Я вижу, вы познакомились с Лишанем, весьма способный молодой человек. По секрету скажу, этот сорванец мой сын. Как он вам, госпожа Тай? Он довольно силен. Сиатай бросает быстрый взгляд на Лишана, про которого как-то успела позабыть во всей этой суматохе. Лишан сидит, и его лицо покрывается красными пятнами. Он опустил лицо вниз. Сиатай понимает его. Только что генерал Лю опустил его вниз 2 словами. Мой сорванец. Как будто это и не мужчина больше, не сотник золотых летающих карпов, не мечник, который добился всего своим трудом. Сорванец. Что же, даже генерал Лю не может быть идеален во всем. Талантлив в танце на мечах, отмечает генерал, и всем вокруг понятно, что это сказано не совсем искренне. Так, не восхищаются. Таким тоном говорят: смотрите, как он замечательно читает стихи, стоя на табуреточке, словно взрослый, не правда ли уморительно? Лишан склонил голову еще ниже, словно придавленный словами отца. Сиатай только головой покачала. Мало того, что отец его всерьез не воспринимает, так еще и тычет при всех, словно щенка мордой в лужицу. А ведь он сейчас начал понимать разницу между ним и ею. Понимать, что никакой сотник никогда не станет ровней даже для 7-й сестры Братства Горы, не говоря уже об аватаре темной госпожи Кали, или, страшно подумать, юный Хушинь, богини справедливости и возмездия, спустившийся на грешную землю, чтобы навести тут порядок, установленный волей небес. Нужно как-то поддержать его. Генерал Лю слишком строг к нему. Сиатай видела таких отцов, слишком требователен к себе, слишком требователен к своим детям. Такой, как генерал Лю, понимает и принимает всех, всем дает право на ошибку, помогает и принимает всех, кроме своего собственного сына. Его он воспринимает как продолжение своего тела и относится к нему как к себе самому, беспощадно, повышая требования каждый раз и испытывая раздражение от того, что тот не соответствует высоким стандартам. Господин Лишан поразил меня своей честностью и благородством. Искренне, от всего сердца, говорит она. Он отважен, он никогда не юлит и способен признать свою собственную неправоту. В отличие от вас, генерал, она позволяет себе улыбнуться. В воздухе повисает тяжелое молчание, и она собирает свою ци в щит, готовая отразить удар и ударить в ответ. Мгновение зависает над столом, готовая обрушиться вниз тяжелым молотом. Ха-ха-ха, хохочет генерал, утирая слезы, и Сиатай смеется вслед за ним, превращая все в шутку. Конечно, это не шутка. Лишан не стал бы манипулировать информацией, как генерал, не стал бы вести свою мутную игру, он просто сказал бы как есть. Конечно, генерал умнее и мудрее его, он опытен в таких танцах вокруг да около, но иногда и в юной непосредственности есть своя прелесть. Умеете вы насмешить, госпожа Тай, утирает он слезы, проступившие во время смеха. Лишан, ты слышал, госпожа Тай высоко оценила тебя. Я, госпожа Тай, моя возлюбленная. И, лицо Лишана идет красно-белыми пятнами. Я прошу разрешения у уважаемого отца на наш брак, пожалуйста. Смех затихает. Генерал Лю смотрит на своего сына, склонившего голову перед ним. Сиатай отвлеченно изучает узор на потолке и чувствует себя крайне неловко. Юность юностью, прямота прямотой, но зачем вот так-то? Парень совсем инстинкта самосохранения лишился. Зря она его перед отцом похвалила, неправильно он ее понял, совсем неправильно. Госпожа, тихий шепоток в ухо. Юинтао подвинулась поближе и шепчет ей в ухо. Госпожа, я узнаю его, это не генерал Лю. Его настоящее имя Хидиаси Тоитоми. Это демон, который захватил островную империю и узурпировал власть. Ты уверена, хмурится Сиатай. Вы взгляните на эти уши, и на его манеру класть руку на рукоять меча. Это он. Позвольте мне убить его. Он, убийца моих родителей. Пресвятая Гуанин. Что ж все так сложно-то, вздыхает Сиатай. Приношу извинения госпоже Тай за неподобающее поведение своего сына. Обращается к ней генерал Лю. Что же касается вашей спутницы, Юинтао, то она неправильно держит руку на мече. Уберите большой палец с гарды, будет быстрее. Хотите, покажу как? Глава 20. Во время Имджинской войны, когда новый Сигун островов объявил, что покорит Чосон, а может быть и Поднебесную, генерал закатывает рукав. Вот этот самый шрам мне оставил один самурай. Как же его там звали? Он бросает взгляд на Юинтао. Как звали твоего мастера в былые времена? Еще тогда, когда он был верным псом рода Мицухиды. У него был крепкий хват и хороший удар. Если бы не чосонские доспехи черепаха, мне бы отрубила руку. Тогда-то мне и пожаловали звание сотника. Все с чего-то начинают. Вы уж простите ее, генерал Лю, говорит Сиатай. Ошиблась, с кем не бывает. Юичан у нас горячая и не воспитана надлежащим образом. Я обязательно накажу ее за подобное поведение. Не стоит. Мне льстит, что меня можно принять за Тоитоми Хидиаси. Все-таки у нас с ним немало общего, и я сейчас не говорю про мои оттопыренные уши или внешность пожилой макаки. Он хохочет над своей шуткой и ударяет себя по колену, мотает головой, вытирает проступившие во время смеха слезы и поворачивает голову к Сиатай. А вы знали, что из более чем 200 дайми он единственный, кто получил этот титул не по наследству, единственный, кто поднялся до этого статуса, будучи рожденным в семье крестьянина. Бывший крестьянин стал сигуном, фактическим правителем Восточных островов. Правда, его страсть к маленьким девочкам немного отталкивает, но его таланты поражают. «Простите меня», — склоняет голову Юинтао. «Вы и правда невероятно похожи на него. И речь, манеры поведения. Еще раз, не стоит. Правда, я все же рекомендовал вам, госпожа Юинтао, исправить свой хват меча. И если мне не изменяет память, у Акати Мицухиды было 2 сына и 1 дочь, которую звали Акечи Тамака, которую выдали замуж за Хасокаву Тадаки. Ваша осведомленность о политической жизни островной империи поражает», — кланяется Юинтао, преображаясь на глазах. «Вот только что она была вишенка, легкомысленная мечница, ученица отшельника Шибуки, и тут же, без перехода, дочь самурая. Прямая спина, безэмоциональная речь, лицо словно отлитая в мраморе белая маска. Акечи Тамака». Сиатай тут же вспоминает все, что когда-то читала про Сингаку Дзидай, действительно была такая. Христианская мученица Хасокава Грация, или же, Гараша по-островному. Она совершила сэппуку во время войны за сигунат между Токугавой и Шидой, но сам Тоитоми Хидиаси к тому моменту уже был мертв. В этом мире Тоитоми еще жив. Островная империя уже получила по зубам в Чосон и убралась обратно на острова. Чосонские бронечерепахи показали себя на море, Поднебесная победила в Имджинской войне, а Хасокава Грация стала Сакура на Макеи. Сиатай видела ее без одежды, она не носит крестик на своей груди. Значит, все тут по-другому. Хотя история островов шла почти по накатанной, видимо, смерть Оды Набунаги и возвышение Тоитоми Хидиаси, предательство Акати Мицухиды, было предрешено в любой вселенной. Но это все пустые философские рассуждения, оторванные от реальности. Главное же, вишенка была замужем. Хасокава Тадаки. Сиатай поворачивает голову к Юинтао. Это ж старый хрыч. Так он тебе муж, ты замужем, а почему мне не сказала и почему девственница до сих пор? Как вы этим занимаетесь? Это формальный брак, госпожа Тай. И вообще не ваше дело. Извините, краснеет и опускает голову Юинтао, явно раздираясь между 2 своими личностями, самурайской дочерью и горячей бродячей мечницей. Хо-хо-хо, хохочет генерал Лю, похлопывая себя по ляжкам. Так и есть, вспомнил. Ваша деликатность делает вам честь, генерал, говорит Сиатай, испепеляя взглядом эту Юинтао. Конечно же, она нипочем не поверит, что генерал Лю забыл имя самурая, который нанес ему рану в сражении во время Имджинской войны, а вот имя какого-то мужа какой-то дочери Мицухиды запомнил. Особенно, если этот самурай и этот самый муж один и тот же человек. С ума сойти, мир тесен, и все друг друга тут знают. Юинтао давится своим нагретым вином и молчит. Глядя на нее, Сиатай прекрасно понимает, что та хочет сказать, мол, вон, генерал Лю и тот деликатен, а вы, госпожа седьмая, в вас деликатности, как в носороге. Кто же такие вещи при всех спрашивает? Старый хрыч взял тебя замуж, чтобы сохранить. Понимающе изучает ее лицо Сиатай. Так вот в чем дело. Он наверняка сразу предоставил тебе развод по прибытии в Поднебесную. Но ты, конечно же, отказалась. Ведет он себя с тобой как отец с дочерью, а у тебя потребности Алишена зачем охмуряла, если замужняя женщина, бедняга вон, аж с лица спал. Госпожа Тай, краснеет Юиньтао, пожалуйста. Хорошо, хорошо, не мое дело. Поднимает руки Сиатай. Хочешь много мужей? Да ради бога, я тебя осуждать не собираюсь, мужской гарем это по меньшей мере интересно. Эвха-эвха, давится чаем Лишан и закашливается. Сиатай, не думая, формирует небольшую светящуюся ладошку из ци и похлопывает его по спине. Госпожа Тай, твоя активность на любовном фронте поражает, мой мальчик, говорит генерал. Ты бы с таким усердием с мечом тренировался, как ты за девушками бегаешь. Но, отец, ты ставишь меня в затруднительное положение. Если госпожа вторая из 17, наследница рода Мицухиде, господа Юинта вышлет сватов, насколько я полагаю, сейчас ее опекуном является госпожа Тай, я буду вынужден принять это предложение. Отец, это политический альянс, сын. Ты же слышал, госпожа Тай через некоторое время собирается преобразить Чань, они уже строят порт на реке, обеспечивают безопасность на дорогах, братство и семья Вон Ми помогут нам в войне с нашими врагами, с кланом Феникса. Ничего личного. Генерал кидает взгляд на покрывшуюся красными пятнами и склонившую голову Юиньтао, и Сиатай видит, что тот едва скрывает улыбку. Точно. Подхватывает его шуточку Сиатай. Вишенка. Гарем, так и быть, пойду навстречу твоим извращенным желаниям. Пусть у тебя два мужа будут, старый и молодой. Зато братство с самим генералом Лю породнится, да и отшельнику будет куда голову преклонить, раз уж ему служба у фениксов не в моготу стала. Отец, госпожа Тай, молодежь, в унисон произносит генерал Лю и Сиатай, и осуждающие качают головами в такт, сочувственно вздыхая, обмениваются взглядами и хохочут. Тем временем служанки в бело-золотых одеяниях быстро накрывают на стол, и запах жареного мяса со специями заполняет воздух. Поверхность столешницы большого рабочего стола генерала быстро исчезает под разнообразными блюдами. Тут и пророщенные ростки бамбука, маринованные в уксусе и сладкие картофель и утка, жареная по особому, ланьскому рецепту, со снятой и отдельно поджаренной, хрустящей кожицей, вымоченная в вине и едва обжаренная оленина с овощами и орехами, и еще много чего. Глаз разбегается. Раз уж и на стол накрыли, давайте поднимем чаши с вином. Громогласно говорит генерал, поднимая свою чашу, больше похожую на средних размеров тазик. Сиатай мысленно измеряет объем тазика и удивленно цокает языком. Таких вот бокалов штуки две выпить и все, на боковую, а то и вовсе алкогольную интоксикацию словить. Ну, за молодых, гремит его голос, и Лишан с Юиньтао одновременно давится вином. Сиатай поднимает свою чашу. Чокаться тут не принято, просто поднимаешь свою чашу и выпиваешь. Так что она отметила тост генерала и выпила вино залпом. Хорошее вино, чуть-чуть терпкое, в самый раз, чтобы аппетит вызвать. Тем более и мясо жареного принесли, и она потянулась палочками к блюду, выискивая лакомые кусочки. Вы не смотрите, что он такой худой и слабый. Доверительно наклоняется к ней генерал Лю. Он выносливый. Я понимаю, что такую мечницу укротить, это сил нужно много иметь, но он постарается. Я его лично в дом утренней свежести водил с 14 лет. Девушки там очень довольны. Говорят, он может вот прямо до утра в тучку и дождик, такой выносливый и старательный. Отец, рев отчаяния из груди Лишана. Хорошо, хорошо, всплескивает руками генерал. Я же пошутил, сын. Пошутил? Ну конечно, я бы ни почем не дал согласия на твое вхождение в какой-то гарем, да еще как второго мужа, говорит генерал. Ты же понимаешь всю тяжесть ситуации. К сожалению, ты у меня единственный наследник, так что можешь не переживать за свое будущее. Эй, простите мою горячность, генерал Лю, склоняет голову Лишан, все еще красные от смущения. Так что я буду настаивать на том, чтобы Лишан был первым мужем у госпожи Юиньтао. Улыбка скользит по лицу генерала. Отец, ты снова, генерал Лю, укоризненно говорит Сиатай. Зачем вы так над Лишаном издеваетесь? Он хороший парень. Понятно же, что Лишан не может быть никаким первым мужем у Вишенки, пока есть отшельник. А вот если они разведутся, что не дергай меня за рукав, Вишенка, я серьезно, разведешься и возьмешь Лишана, а уже потом наберешь новых членов в свой гарем. Хм, звучит двусмысленно, а? Она поднимает свою чашу, куда служанка уже успела долить вина. Госпожа Тай, прекратите, пожалуйста. Глаза Юинтао мечут молнии, а я смотрю, госпожа Тай знает толк в ведении беседы и весьма осведомлена в делах любовных. Поднимает свою чашу генерал. Слышал, что мой сын принял вас за проститутку, отец, ради святой Гуанин, пожалуйста. Это была забавная история. Сиатай поиграла подвеской с нефритовым персиковым деревом, хотя мне успели сказать, что для проститутки я слишком худая и груди у меня нет. Вы ставите меня в затруднительное положение, говорит генерал Лю, хохотнув и покачав головой. Сказать, что вы прекрасно годитесь в проститутке, значит оскорбить вас. Сказать, что не годитесь, оскорбить вас еще сильней. Давайте я скажу так, вы прекрасны, кем вы бы ни были. Если вы просто приемная дочь старика Башу, вы прекрасны. Если вы аватар темной госпожи, вы прекрасны вдвойне. Если вы действительно воплощение юной Хушинь, увы, но вы прекрасны. Вы льстите мне, наклоняет голову Сиатай. Учись, студент, думает она про Лишана. Вот как нужно даме комплименты говорить. Генерал логические ловушки видит за версту. Не будь у нее лицзян, так она, пожалуй, бы и увлеклась таким мужчиной. Вот она разница между мальчиком и мужем. И чего он до сих пор холост? Вот за кого можно всех выдать и сестренку Лилинкой девицу Джаа, и даже эту неугомонную Сакуру, которая вишенка Юинтао. А что? Пусть у генерала гарем будет, а то уж большо гневными взглядами на них служанки во дворце зыркают. Ни капельки. Если вы хоть на долю секунды рассматриваете предложение Лишана всерьез, я готов на все со своей стороны, говорит генерал, будто вскользь. Сиатай понимает, что этот посыл как раз из разряда сказка-ложь, да в ней намек. Шутливо высказанное предложение, которое в любой момент может стать реальностью. Она смотрит на Лишана, он с отчаянной надеждой во взгляде, смотрит на нее. «Извини, парень», думает она, «ну не повезло тебе с объектом обожания. К сожалению, у меня уже есть любимый человек. Она из деревни Вечного Праздника, и я поклялась, что буду ждать нашей следующей встречи», отвечает она серьезно. «По крайней мере, этого Лишан точно достоин предельной честности». «Какая жалость», вздыхает генерал и поворачивается к своему сыну. «Вот, видишь, все хорошие девушки уже заняты. И госпожа Тай, и госпожа Юинтао. К сожалению, породниться с фениксами нам не светит, так что и госпожа Диджао тебе тоже не светит. Завтра же пойдем с тобой в дом утренней свежести. Отец, пожалуйста, не говорит так. Госпожа Тай, я не хожу в эти заведения, а хоть бы и ходил», пожимает плечами Сиатай. «Там классно. Рекомендую персиковый сад, у меня там доля. Мы там ремонт проведем и персонал от долгового рабства освободим. Уже освободили, так что сейчас там работают только те, кто желает заработать. Хм, нет, не так, плохая реклама. Давайте я перефразирую. Сейчас там работают те, чье истинное призвание – даровать мужчинам и женщинам отдых от суровой реальности и погрузить в мир, где ваши желания исполняются, а ваши заботы остаются за стенами персикового сада. Три богини этого дома – лучшие красавицы северо-запада, а то и всей Поднебесной. Те, кто хоть раз слышал голос и игру на цитре и эрху госпожи «Утренний ветер в цветочном саду», госпожи Фэнхуа, останется завороженным навсегда. Те, кто хоть раз разговаривал по душам с госпожой Вэйлинг, сердцем персикового сада, уйдут в слезах, постигнув истинный смысл своего бытия, а та же то, что они, любимы миром, вселенной и людьми. Те же, кто хоть раз играл в го или синцы, а также вел философский диспут с госпожой Вэнхуа, я и сама играла с ней, и осознала свою ограниченность. Они лучшие, но в нашем доме есть и другие. Приходите, господин Лишан, девушки будут рады. Там всегда найдется кому залечить ваши душевные раны. Охо-хо-хо, вздыхает генерал Лю. Аж самому захотелось к вам в персиковый сад заглянуть. Да только наместник Гу поймет меня неправильно, как только я границу между уездами пересеку. А вы инкогнито, советует ему Сиатай. Переоденьтесь купцом, вот как я. Только денег побольше возьмите, дорогое это удовольствие. Ну, за персиковый сад и его трех богинь, а также за прелестную хозяйку заведения. Поднимает чашу генерал Лю. Все присутствующие осушают свои чаши. Наступает короткое молчание, во время которого генерал с аппетитом закидывает себе в рот закуску и жмурится от удовольствия. В Поднебесной вообще не принято с делами торопиться, все дела решаются вот так, во время обеда, переходящего в ужин, между дружеских тостов и смеха. Намеками, шутками, историями, стороны прощупывают друг друга. Ся Тай ничего из этого не умеет и чувствует себя немного не в своей тарелке. Генерал Лю же, напротив, как рыба в воде. Она все не может выбрать момент и представить предложение о союзе, как свою основную цель. А во-вторых, ее мучает вопрос о живых мертвецах на улицах города, и о гигантском паразите, который управляет ими. Сперва она предположила, что от имени генерала тут правит гриб-боровик, ну или что сам генерал и есть этот гриб. Но нет, генерал живой, никакого мицелия в нем нет, в его тронном зале не пахнет тлением, а среди персонала дворца нету живых мертвецов. В чем же дело? Неужели генерал не знает о паразите и живых мертвецах? Но он вроде умный, от него не скроешь или все-таки скроешь. Ли Шан говорил, что тот в последнее время ведет затворническую жизнь. Может, в этом все дело. Он не выходит наружу, он не видит, что происходит с его городом. Но как такой человек может не выходить наружу? Это явно не в его характере, что-то тут не так. Надо выждать момент и намекнуть на это. Шуткой, например, вот как он прощупывал почву насчет ее возможного брака с Лишаном. И как тонко пошутить о живых мертвецах на улицах Лань. Кстати, тут один из ваших стражей тоже был без ума от Юинтао. Буквально голову потерял. И голову на стол шмяк. Вот только нету у нее с собой головы серого. Да и шуточка сомнительная. Или там классическая, когда девушка идет через площадь в Лань, просит стражника помочь ей пройти мимо виселицы, а тот спрашивает, дескать, почему, а она ему, а я мертвецов боюсь, а он такой, а чего нас бояться, ну нет, совсем баян. Или в средневековье пойдет, тема деликатная, тут с плеча рубить нельзя, сейчас еще две чаши вина, генерал Лю от своего тазика захмелеет. Вот тогда она и намекнет или пошутит тонко. А почему у вас в городе столько ходячих мертвяков? Вдруг подает голос девица Джао, не донеся до рта очередной кунжутный шарик. Хотите, я их упокою? Глава 21. Глава 21. КХМ. Откашливается генерал Лю. Какая у вас интересная спутница, госпожа Тай. Наследница фениксов? Да, слышал я про их наследников и что они вытворяют. Неприглядные истории. Впрочем, я сам не в ладу с кланом Лазурного Феникса, так что и говорить ничего не буду. Интересная она у вас, это точно, отвечает Ся Тай. Интересная и она сама и вопросы интересные задает. Что же, раз вопросы ставятся ребром, тогда их и обсудим. Скажите, госпожа Тай, седьмая сестра, что нужно братству горы Тяньша от скромного военачальника в захолустье? Генерал отставляет свою чашу тазик в сторону и ставит руки локтями на стол, упираясь подбородком в сложенные пальцы. Особенно после того, как вы узнали, какие именно я испытываю чувства к разбойникам. Союз, на крайний случай, нейтралитет. Тут же отвечает Ся Тай, и мы больше не разбойники. Никогда ими и не были. Кстати, братство справедливости – это скорее коллектив угнетенных и непонятых людей, которые не нашли себе места в этой жизни. Если дать им возможность зарабатывать на хлеб честным путем, то они будут рады, что еще и пограбить могут. Кивает генерал. Знаю я ваших ребят. Тут честно заработали, а тут пограбили да девок понасильничали, а мужикам головы срубили. Или что там у вас сейчас в обычае, в землю вбивать, головой вниз, и было то пару раз, а теперь разговоров, ворчит Ся Тай, проклиная тот день, когда в буйную головушку третьего брата пришла такая замечательная идея-изобретатель, прости меня, пресвятая Гуаньин, как теперь с людьми разговаривать, просто прибил бы он кого, ну прибил и прибил, средневековье, всем плевать, а вот если в землю головой вниз вбил, то сразу же сенсация, а местных хлебом не корми, но дай посплетничать, вот и разнесли по всему северо-западу, а слухами земля полнится, результат налицо, теперь весь северо-запад, все пять провинций знают, что на горе Тяньша какие-то изверги обитают и день-деньской только и занимаются тем, что людей головой вниз вколачивают. Гутин тоже постаралась, перегнула палку с толстяком Мо, она теперь у нас не певчая птичка-сестричка, а палач тысячи порезов, тоже сенсация, куда деваться. В эти времена не так уж и много информации и событий, время течет медленно, и любые интересности сразу же людской молвой подхватываются, преувеличиваются, гиперболизируются и уже в таком виде, дальше передаются. Вот уже и не пару раз третий брат вколотил кого-то в землю, а всегда так поступает. И Гутин, толстяка Мо, который над ней издевался, убила не казнила, заметьте, а именно в поединке одолела, но молве плевать. Вылепили из нее злобную садистку на службе у седьмой сестры, и все тут, любой человек заслуживает второго шанса, говорит Сиатай. Да и пристань уже почти готова, там же торговую площадь сделаем и таверну, гостиницу, постоялый двор. Персиковый сад филиал свой откроет, на дорогах безопасность обеспечим. Братство станет зарабатывать на жизнь стабильно. Какой иной выход? Если даже разгромить братство, от этого лучше не станет, грабеж и разбой не исчезнут. А вот если поддержать нас, то в уезде станет тихо и спокойно. Тихо и спокойно станет в Чиньюэнь. Мне-то какая выгода от того, что у вас там тихо или громко, отвечает генерал Лю, глядя на нее испытующим взглядом. Наладите вы там торговлю и обеспечите безопасность на дорогах, и что? Кроме того, наследник Гу в любой момент может правительственные войска по дорогам двинуть и вашу торговлю прикрыть к такой-то матери. Может, ему не хватит сил, чтобы штурмовать гору Тяньша или атаковать ваш торговый аванпост у подножия горы, на реке, однако уж перекрыть дороги он в состоянии, и с этим уже вы ничего не сделаете. С учетом того, что Чиньюэнь и Ланьин стоят на том самом шелковом поясе и чайном сухопутном пути, через эти провинции может возобновиться торговля поднебесной с остальным миром, говорит Сиатай. На самом деле речь идет о всем внешнем обороте империи. Подумайте только, это даже не миллионы, это миллиарды. Процветание провинции только на торговле и обслуживании торгового тракта, выгоды от возросших доходов населения, ярмарки, придорожные гостиницы, торговля сувенирами и услугами, столь любимые в славном городе фестивали. Все это хорошо, кивает генерал. Однако я уже сказал, что даже если у меня и есть выгода от вашего предложения, госпожа Тай, у меня есть сомнения в реалистичности этих планов. Союз с вами, в обмен на что, вы не сможете гарантировать порядок и беспрепятственное прохождение торговых караванов по территории уезда Чиньюэнь. Нет, с разбойниками вы разберетесь, с этим у меня вопросов нет. Вы знаете, кто они, вы знаете, где они скрываются, да вы и сами, он ухмыляется, такие же. Но этот уезд не ваш, и не мой, он отдан в управление наместнику Гу, назначенному самим императором. И если в один прекрасный день наместнику Гу вожжа под хвост попадет, и он решит присвоить себе какие-нибудь товары, забрать в своей гарем понравившуюся дочку купца, просто повысить налоги до небес, потому что ему захочется больше денег, вы же сами понимаете, что братство не является регулярной армией, и ваших ребят не поразвесили на столбах вдоль дороги только потому, что, во-первых, штурмовать гору Тяньша – это затея идиотская, а во-вторых, из-за первого и четвертого братьев, особенно из-за четвертого. Но ни первый, ни четвертый брат не спустится с горы, а без них любая вылазка обречена на неудачу. Конечно же, есть еще вы, госпожа Тай, седьмая сестра, но давайте на чистоту, надолго ли вы с ними? Конечно же, вы не собираетесь нянчиться с братством до конца своей жизни, а без вас, что они смогут? Он откинулся на спинку своего стула и побарабанил пальцами по столу. Хотите, я скажу, что вам на самом деле нужно? Генерал Лю умеет читать мысли, наклоняет голову Сиатай. Поистине таланты ваши выше неба и глубже моря. Нет, генерал не умеет читать мысли, вздыхает тот. Просто я живу уже давно и знаю людей. Вы, госпожа Тай, человек прямой, открытый и благодарный. Вы хотите пристроить куда-то всех этих людей, которые на самом деле сборище убийц, насильников и грабителей. Знаете, если внимательно слушать то, что люди говорят на улицах, если отделить зерна от плевел, то можно узнать, как все было на самом деле. Вот, например, на рынках говорят, что первый брат сразу же преклонил колено перед седьмой сестрой и признал ее равной себе. Но кто же преклоняет колено перед равными? И почему же он тогда послал ей три испытания? Три испытания? Сиатай дает себе слово обязательно ознакомиться с тем, что там на рынках про нее говорят. Приручение кабана, приручение горы и, наконец, разрушение угловой башни, загибает пальцы генерал. И не надо быть мудрецом, чтобы понять, как именно приняли вас в братстве с самого начала. Вам пришлось выгрызать свое место под солнцем. И если бы не ваши умения, и я сейчас не говорю про таланты и способности управлять своей ци и боевые заклинания, я говорю о ваших личных талантах, умении разговаривать с людьми, умении привлекать их на свою сторону, в конце концов умении готовить и лечить, а еще в умении отстоять свою точку зрения. Если бы не это, генерал качает головой, я слишком хорошо представляю себе судьбу молодой и красивой девушки в летнем лагере. Скажите, я не прав? Нет, не скажу, говорит Сиатай, вспоминая, в каком состоянии ей досталась Гутин, которая едва на ногах держалась, истощенная, одни горящие глаза, грязная, потрескавшаяся кожа, синяки и кровоподтеки от постоянных издевательств, какое-то тряпье вместо платья, если бы она не была Сиатай, если бы не ее умение, если бы не хитрый змей Лу, она могла бы закончить в такой же клетке. Но вы все равно благодарны этим людям, и вы хотите, чтобы у них все сложилось хорошо. Вот что я вам скажу, уважаемая госпожа Тай, ступайте и скажите своим разбойникам, что обо всем договорились. Заберите своих близких людей и имущество, которое вам дорого, и возвращайтесь назад. У вас же остались там родные и близкие люди, верно? Разбойники никого не выпустят без заложников. Сиатай молчит. Да, в летнем лагере прямо сейчас и Лилинг, ее младшая сестра, Минми, служанка, которая уже больше подружкой, конечно же, певчая птичка Гутин. И она сперва уже хотела открыть рот и сказать, что они не заложницы, но решила подумать, что будет с ними, если она не вернется. Разве не поэтому она вернется в летний лагерь при любом раскладе? Сколько времени пройдет, прежде чем Гутин снова в клетке очутится? Она умеет за себя постоять, но только в поединке. Несколько человек, несколько крепких мужчин и все. Даже если успеет кого порезать, тем хуже ей будет потом. Лилинг, дочка Вон Мибашу, она владеет боевой магией, она заклинатель, но ее ранг очень низкий, ее и вовсе голыми руками взять можно. Остается только Минмин и ее бронзовый котелок от мамы, но если ты надеешься на помощь мистической кухонной утвари, значит твои дела совсем плохи. И возвращайтесь, вы будете моим заместителем, моим генералом. Генерал Сиатай, покорившая Поднебесную, этот уезд — это только начало, госпожа Тай. Кочевники беспокоят северные границы, на юге бесчинствуют пираты, в запретном городе процветает произвол и коррупция, воля небес забыта и заброшена на дальнюю полку, в Поднебесной грядут перемены. Я предлагаю союз, но не между уездом Лани и братством горы. Я предлагаю союз вам лично, между генералом Лю Байгу и госпожой Сиатай. У вас талант, вы словно драгоценный камень, который нуждается не только в огранке, но и в оправе. Станьте моим генералом, госпожа Тай, и мы с вами вдвоем покорим всю Поднебесную. А если эта ваша спутница все еще будет держать зуб на Таитами Хидиасе, Сигуна Островной Империи, то навестим и его, во главе флота чосонских броневых черепах-кабуксонов. Зачем вам это? Спрашивает она, глядя на генерала. Зачем? Вы и так уже имеете больше, чем кто-либо. У вас процветающая провинция, ваш народ обожает вас, ваши солдаты боготворят вас. Зачем вам больше? Вы проверяете меня, госпожа, не так ли? Зачем? Да потому что нельзя сидеть на месте и просто процветать. Хочешь мира? Готовься к войне. Я сижу перед вами только потому, что империя теряет свои силы и не в состоянии удержать провинции под твердой рукой. Что же будет тогда, когда старая династия рухнет и все развалится? Появится новый император, возникнет династия, которая объединит Поднебесную под своим флагом, и тогда никто не сможет остаться в стороне. Впереди у нас эпоха кровопролитных войн, это последнее мирное десятилетие. Страна беременна гражданской войной. Даже чтобы просто защитить своих людей, нужно быть сильным. Но защитить, сидя в одной провинции, невозможно. Рано или поздно тебя возьмут измором. Лучшая защита – это атака, госпожа. Пока у нас в руках не будет хотя бы весь северо-запад, о мире можно и не мечтать. Только если у тебя есть сильные войска и крепкая экономика, только тогда твои границы будут уважать. Вы не видели войну, чего стоила только резня, устроенная островитянами Пританны. Они не оставили в живых ни одного человека, ни старика, ни женщину, ни ребенка. Они убили даже собак и кошек. Знаете, почему ваша спутница и ее мастер выбрали для проживания Поднебесную, а не Чосон? В Чосоне не выносит островитян после той войны. Мясник Каниси хорошо позаботился о том, чтобы память о тех событиях была вырезана в памяти народа Чосон, говорит генерал и смотрит на нее своим испытующим взглядом. Она понимает, о чем он говорит. Резня в Тынна и не только в Тынна. Эта война стоила народу Чосона очень многого. Именно после нее традиционным блюдом стало считаться кимчи, маринованные овощи, в керамических горшочках, зарытые в землю. После того, как островитяне убивали всех в городе или деревне, и лишь немногие спасшиеся возвращались на пепелище, там не было ничего. Все, что они не забрали, они сжигали или уничтожали. И только сами хозяева знали, где именно они зарыли горшочки с маринованными овощами и откапывали их из-под толстого слоя пепла. Так кимчи стало символом возрождения народа Чосон. Если в Хань таким символом был феникс, то в Чосон – горшочек кимчи. Это многое говорит о народе, который пережил эту страшную войну, выжившего чудом, не просящего и не дающего пощады. Она метнула взгляд в напряженно сидящую Юинтао. Ничего удивительного, что они с отшельником там не остались. Убили бы их там, какими бы мастерами меча они ни были, все равно убили бы. Ненависть народная слепа и умеет убивать. То, что сама Юинтао на самом деле была дочерью человека, который воевал против Тэйта Михидиаси, никого бы не волновало. Островитянка, островитянка. Вот и весь разговор. Она переводит взгляд на генерала. Предложение о союзе, значит, звучит больше как вербовка на должность. Что же, прежде чем я рассмотрю ваше предложение, я бы хотела узнать некоторые подробности, генерал, говорит она. Я не привыкла соглашаться в темную. Конечно, что бы вы хотели узнать? Условия. Я не военачальник, ни полководец и ни стратег. Я не солдат, ни воительница. Потому стать вашим генералом я не смогу. В военном ремесле я не смыслю ни цуня. Пустяки. С вашим острым умом вы уже умнее всех моих командиров. Сможете выбрать ту должность, которую захотите. Советница. Заместитель. Глава гражданской администрации. Такой человек мне нужен. А вот теперь уже я скажу, что вам нужно, генерал. Говорит Сиатай. Вам не нужна я. Ни как генерал, ни как советница. Более того, я не нужна вам даже как юная богиня Хушинь, хотя для имиджа новой династии это было бы неплохо. Но вам нужна Чань, а не я. Вам не нужна Чань в руках наместника Гу, вам не нужна Чань под братством горы, тем более вам не нужна Чань под властью фениксов. Вам нужна ваша Чань и, может быть, ваша наместница там. Для того, чтобы начать исполнять ваши амбициозные планы, вам сперва нужно покорить северо-запад и сделать это так тихо, как возможно, чтобы в запретном городе не спохватились, пока не будет поздно. Вы просто хотите захватить Чань, но не войсками, а иным способом, вот как вы сделали Слань. Прокси-война. Вам не нужно братство, потому что провинция в руках у разбойников – это уже перебор. Вам нужно, чтобы внутри провинции сам собой вдруг помер наместник Гу, и власть взял кто-то, лояльный вам. И уже с двумя провинциями в руках вы можете накапливать силы. В идеале все пять провинций северо-запада должны упасть вам в руки, а в запретном городе не должны знать про это. И только когда у вас в руках будет достаточно сил, вы сможете объявить о создании своего государства и, может быть, пойти в поход на юг и восток. Никогда у меня таких мыслей не было, отрицает генерал, его умные глаза очень серьезны, в них нет больше и намека на улыбку. Ли Шан, Юинтао и Джао молчат, не вмешиваясь в разговор, каким-то внутренним чутьем все понимают, что сейчас лучше не встревать между этими двумя, между генералом Лю и госпожой Тай. И я могу согласиться с этими планами и помочь вам в освоении провинции Чань. На мой взгляд, наместник Гу и правда на своем месте засиделся, говорит Сиатай. Но вот что мне покоя не дает. Живые мертвецы на улицах вашего города, а еще то, что вы избегаете разговоров о них. Если вы не дадите мне прямой и честный ответ, то о каком сотрудничестве может идти речь? А вы упорная, госпожа Тай. Хорошо. Генерал встает со своего места. Я покажу вам, но только вам. Ваши спутники и Ли Шан останутся здесь. Прошу вас. Он делает приглашающий жест рукой. Следуйте за мной. Глава 22. Эти коридоры, ведущие в подземный ход, говорит генерал Лю, который идет впереди, показывая путь. А сам подземный ход был прорыт давным-давно, еще до моего предшественника. И он пролегает под дворцом и ведет наружу, так что нам придется пройтись довольно далеко. Если цель того стоит, почему бы и не пройтись? Откликается Сиатай. Но что там такое, чтобы вы не могли сказать мне словами, генерал Лю? Вы довольно хорошо умеете объяснять обстоятельства и у вас ясное видение ситуации. Некоторые вещи нужно видеть своими глазами, отвечает тот, открывая очередную дверь на пути. Осторожно, тут ступенька. Ну и раз уж мы все равно идем вдвоем, позвольте мне объяснить, почему в свое время я принял именно такое решение. Интерлюдия генерала Лю Байгу, обладателя высшей военной гуань полководец, сокрушающий замыслы врага, временно исполняющего обязанности наместников провинции Ланьин. Они лежали в палатке, выставленной по особому, пустынным способом, когда между пологом палатки и песком оставалось буквально несколько цуней, и воздух мог беспрепятственно гулять внутри, охлаждая их разгоряченные тела. Он повернул голову и посмотрел на ее смуглую кожу, под которой угадывались крепкие мускулы. Кианна была мастером танцев с алебардой. Она могла носить тяжелый доспех и двигаться словно танцовщица в шелковом одеянии, а еще она умела выжимать его досуха по ночам. «Стыд и позор», — сказала она, увидев, что он повернул голову и смотрит на нее. «Стыд и позор, что мы вынуждены остановиться в палатках за стенами города. Нас сюда сам сын неба прислал, а этот наместник вон даже в город не пустил. Да мы в Чосаны на юге в лучших условиях жили. Это же наша страна, наша родина». А отношение как к псам бродячим, будто мы не за них кровь на юге проливали. Он положил свою руку ей на крепкую, налитую грудь и слегка сжал. Она подалась чуть впереди и прикусила губу, издав легкий стон.